Глава 18. Никудышная рабыня. Здешний рабовладельческий рынок выглядел очень гуманно. Никто не сидел в колодках, никто не выглядел изможденным и истерзанным. Рабы отличались от хозяев разве что более простыми поясами и набедренниками, или их отсутствием. Было много женщин, занимавшихся каким-нибудь делом, и детей, возившихся в пыли. Никто не пытался бежать, никто никого не бил. Может, поэтому единственная женщина, сидящая на привязи, вызывала всеобщее внимание. Меченая рыба тоже заинтересовался, и мы подошли ближе. Женщина была голая и грязная. Крепкая веревка соединяла ее лодыжку и опорный столб соломенного зонтика. Ее хозяин, как и положено торговцу, охотно отвечал на вопросы. Почему привязана? Да потому что совсем глупая. Все время норовила удрать. Даже в джунглях, где ее чуть не съела змея. Еще она немножко сумасшедшая, потому что бормочет всякую чушь, зато очень крепкая и храбрая. У нее могут быть неплохие сильные дети. Кроме того, она очень необычна. Рыба усомнился, что кто-то захочет купить такую глупую и некрасивую девку. Но торговец возразил, что есть мужчины, которым нравится все необычное. Вот и на нее найдется покупатель, тем более, что она стоит всего десяток медяшек. «Десяток?» – изумился рыба. «Да за нее и одной бляшки никто не даст. Это же животное, а не человек». «Не скажи», – не согласился торговец. «Такому простому рыбаку, как ты, она точно не нужна, а вот настоящий, я тебе не простой рыбак», возмутился рыба. «Я три луны, как вернулся с берега динозавров». Торговец поспешно извинился и велел своему помощнику выставить нам по бамбуковому стаканчику кисленького напитка. Предложил рыбе бесплатно попользоваться девкой. Рыба брезгливо отказался. Я подошел поближе к сумасшедшей, она и впрямь выглядела зверьком. Лежала, свернувшись клубочком прямо в пыли. Я присел на корточки рядом. «Осторожно, укусит!» — крикнул кто-то, и вокруг засмеялись. Что-то меня насторожило в этой рабыне. Лица я ее не видел. Спутанные волосы, неимоверно грязные, но фигурка, похоже, неплохая. И ступни. Ступни маленькие, грязные и в болячках, но не расшлепанные, как у местных босоногих аборигенок. Я плюнул на палец и провел по ее спине. Рабыня дернулась и свернулась еще крепче. Однако полоска кожи, по которой прошелся мой палец, была заметно светлее, чем у туземцев. Это еще ни о чем не говорило. В этом мире могло быть много племен и народов, но я все-таки спросил: «Как тебя зовут, девушка?» Она никак не отреагировала. «Хочешь на нее взглянуть?» Торговец увидел, что меня заинтересовала рабыня. «Она не понимает человеческой речи». Он ухватил ее за волосы и рывком усадил. Рабыня вскрикнула, ухватилась за его руку. Лицо ее было еще грязнее тела и порядком исцарапано, но все равно я успел кое-что заметить. «Отпусти ее», — попросил я. Торговец разжал руку, и рабыня опять плюхнулась в пыль и свернулась клубочком. «Ты бы ее вымыл», — предложил я. «Я ее мыл», — возразил торговец. «Она не любит быть чистой. Твой друг правильно сказал. Она как животное, и пахнет от нее так же. Но есть любители, которым это нравится. Есть такие, кому даже обезьяны нравятся». Торговец захохотал. Я подошел к рыбе. «Хочу купить это», — сказал я, кивнув на рабыню. «Зачем?» — удивился меченая рыба. «Она же глупая. Наверное, она родилась от женщины и самца обезьяны. Я о таком слышал. Она сбежит в джунгли. Давай я подарю тебе хорошую девушку. Тут можно найти на любой вкус». «Я хочу купить эту», — твердо произнес я. «Мне надо». «О-о-о!» В глазах меченой рыбы вспыхнуло понимание. «Ты хочешь отдать ее мах... не звука!» – прошипел я. «Просто купи ее для меня и все!» Меченая рыба поспешно кивнула и отправился к торговцу. Через некоторое время он вернулся и сообщил: «Договорились». «Сколько?» – я потянулся к мешочку. «Пустяки!» – махнул рукой рыба. «Две медные бляшки!» «Я сказал хозяину, что покупаю ее на корм. Он сначала спорил, а потом согласился. Только забирай ее сам». Торговец сказал, что она дерется и царапается. Я снова присел около рабыни. Тронул замызганное плечо. «Посмотри на меня», — попросил я на диалекте теократии чуань. Не знаю, на что она отреагировала. На мой ласковый голос или на островной диалект китайского. Но голову она подняла. Я не ошибся. Глаза у девчонки были синие, а скулы и веки типичные для китайской полукровки. Готов поклясться, что если волосы ее отмыть, то они окажутся светло-русыми. Мне хорошо был знаком этот генетический подвид. На редкость удачное психофизическое сочетание свойств. У нас в Центральной Сибири его представители не были редкостью. «Улыбнись», – попросил я по-китайски. «Я мастер исхода, Владимир Воронцов. Я тебя нашел, и теперь все будет хорошо». Неуверенная улыбка. «Это правда?» «Вранье! На самом деле я космический монстр с собачьей головой». «Черт! Да она, похоже, приняла мои слова всерьез, потому что поспешно отползла на пару шагов». «Да я пошутил!» – поспешно произнес я. «Как тебя зовут?» «Ванда», – чуть слышно произнесла она. «Ты понимаешь по-русски, Ванда?» «Лучше, чем по-китайски». «Отлично! Сейчас ты встанешь и пойдешь со мной. Ты можешь ходить?» «Наверно». Опираясь на мою руку, она поднялась, охнула. Ноги у нее в ужасном состоянии, но устояла. «Ага!» – воскликнул тершийся поблизости торговец. «Ты ее понимаешь. Выходит, она не безумна. Выходит, я продешевил. А что это за язык, на котором вы говорили?» «Это наш язык», – я одарил торговца суровым взглядом. «На нем говорят те, кто живет на берегу динозавров». «Где?» «Ты глухой?» – осведомился я. «Меченая рыба, скажи, где мы с тобой встретились?» «На берегу динозавров», – мгновенно ответил мой капитан. Торговец покачал головой, не поверил, но спорить не стал. Я подхватил девчонку на руки. Нет, ее точно надо как следует вымыть. И понес к лодке меченой рыбы. Я решил, что фортуна определенно мне благоволит, и проявил невнимательность. Будь я настороже, то непременно заметил бы двоих туземцев, не сводивших с меня пристальных взглядов, едва я заговорил с Вандой. Не заметил я и того, что когда я повел свое приобретение к лодке, наблюдатели разделились. Один двинулся за мной, второй к подземным вратам. Непростительная беспечность с моей стороны едва не обернулась бедой.